Один Рачимару, еще заставший при жизни красноволосых Узумаки Куку кукол по-змеиному в рукав, в свое время, до Второй мировой, когда Шиноби Узумаки заваливался в бордель на улице Красных Фонарей, после него он закрывался на 3 дня на больничный. Не то чтобы он набежал медовых кунаичи, скорее наоборот, он исполнял все их заветные постельные мечты. Вот только они потом с ногами колесом ходили пару дней, не по зубам обычным кунаичи выносливость красноволосых. Подойдя к красной как рак Хинате, она ей подмигнула. Сакура как сокомандник Кицу первой рванулась вытрясти с нее подробности процесса углубления сотрудничества между ней и кунаичи скрытого дождя, но решила перед Саске действовать с позиции морали. «Кицу, что ты творишь, они же наши соперники, к тому же вы трое девушки. Ой да брось, видишь, у меня протектор на лбу, это значит, что я уже совершеннолетняя, да и чем я хуже Бибамару? Он вообще Нукининшу забрюхатил на миссии, и ничего, живут душа в душу, а тут такая экзотика сама в руки идет, а их чакра, просто сенсорный секс». Сакура возмущенно выпучила глаза. «Это другое, ошибаешься, открой глаза, Сакура, завтра их могут прирезать, а эти гаврики могут переоценить свои силы и убиться об меня, нужно ловить момент, хотя что я тебе объясняю, ты в моей команде, так что тебе можно об этом не думать, прежде чем кто-либо доберется к тебе, сестричка Кицу защитит тебя». Кицу подмигнула и приобняла резко покрасневшую Сакуру, которая как угорь вывернулась из рук Кицу в страхе, что ее тоже уволокут в подсобку и заберут и первый поцелуй, что она для Саски берегла и не только поцелуй. В то же время она бросила в сторону Саски взгляд, от которого тот аж шарахнулся, встав в стойку с неведомо откуда взявшимся в руке кунаим. Сакура закатила глаза, цыкнув в стиле Учиха, припомнив, что еще в академии все его фанатки успели убедиться в том, что лучше него самого девственность Саски никто не сохранит. Тем временем к Кицу подкатили шары тройка чудиков, одно чучело в волосатой жилетке с бинтами на голове, с одним глазом выглядывающим в щель между ними, мудак с какой-то херней вместо обычной повязки с протектором на лице и какая-то невзрачная шкура с длинными черными волосами, достающими ей до ляжек. Эта шкура вроде шла решительно настроенная затеять мордобой, но ее коллеги, заговорив с Кицу, заставили ее лицо нервно передернуться. «Так что ты там говорил о том, что нужно ловить момент?» — спросил перебинтованный сутулый педофил у Кицу. Его коллега, лизнув куной, подмигнул Кицу и кивнул на подсобку. «Ну что, красотка, готова ко второму раунду?» Кицу потеряла дар речи. Почему они не подкатили шары к тем остроухим секс-бомбам? Их не смущает их подруга, которая уже синбоны пальцами в букву «зю» погнула, сверля их затылки взглядом с полопавшимися капиллярами. Как только к Кицу вернулся дар речи, почти на автомате выпалила: «Съебали нахуй контуженные педофилюги». Даже Орочимару дернулся и зажмурился, будто его холодной водой окатили. Такой концентрации матов из такого милого ротика даже 50-летний молодящийся трансгендер вроде него не ожидал, остальных накрыло еще крепче. Некоторые заработали посттравматический синдром и теперь вообще не смогут смотреть на миленьких девочек-школьниц с прежним умилением. Тем временем ошалевшие педофилы пришли в себя и решили, если Лаля сама не идет, то надо брать ситуацию в руки и нести ее в подсобку самим. Накинулись с кулаками и кунаями и легли там же, где стояли. Зря этот забинтованный маньяк свою портативную колонку врубил перед сенсором с дичайшим контролем чакры вроде Кицу. Не успели звуковые волны, пропитанные чакрой, покинуть его колонку, как Кицу уже вытолкнула отражающий экран из чакры, сформировав купол вокруг двух наследников воли Чикатило. Тряхнула их знатно, кровь с глаз, ушей и ноздрей рванула фонтанами даже через бинты сутулого. Кицу посмотрела на третью девушку из их команды, приподняв бровь, та пожала плечами, намекая, что у нее с этим исходом ситуации проблем нет. На том и порешили. Как раз в тот момент, когда взорвались дымовухи и толпа чунинов набежали на кафедру перед доской преподавателя, Ибики всех матом обложил, но после милой лалечки, что матерится как сапожник, его уголовная шрамированная рожа как-то не впечатляла публику. После того, как Ибики обрадовал всех новостью о тестовом экзамене, все расселись и начали отвечать на вопросы, бессовестно списывая у друг друга. Наруто повезло сесть между Кицу и Хинатой, но даже без их помощи Наруто справился с заданиями. Скорее наоборот, это Кицу у него бессовестно начало списывать уже после первой заминки в тесте. Что поделать, у нее имелись в школе более важные дела, чем задротить как Сакура. В итоге был задан 9-й вопрос. В этот раз Наруто сидел на заднице ровно и блефом навсегда оставить в генинах за неверный ответ повыбивали больше шиноби, но все же в большинстве случаев это были мужики и кунайчи лет 20 с протекторами именно Канахи. Остальным или было откровенно плевать на угрозы канцелярской крысы из Канахи, или они не могли вернуться в свои скрытые деревни ни с чем. Одной из таких команд была команда скрытой травы, среди которой затесалась красноволосая девчонка, не ответившая ни на один вопрос из теста чисто, потому что ее вообще не учили ни одному навыку работы с чакрой, а использовали как полевую аптечку, высасывая из нее исцеляющую чакру с кровью. Впрочем, ни одна она прошла с пустым бланком. Йоруичи вообще расплющила об него спящую харю и залила пол листа слюнями так, что от ее лица лист пришлось отдирать. И ничего, она даже десятый вопрос проспала, наплевав на все то яки, что излучал Ибики, и только Кицу смогла ее разбудить. Что-что, а игнорить Кицу боялась даже эта похуистка. Ведро Суитана в лицо еще с самого детства было любимым методом Кицу пробуждения девочки для утренних тренировок по избавлению от лишнего веса. Таким образом, Йоруичи избавилась от лишнего веса и приобрела способность слышать голос Кицу даже в глубоком сне. Как оказалось, голос Кицу ее даже с гиндзюцу вытягивает похлеще, чем остановка чакры в теле или болевой шок. Сразу как Ибики объявил, что они сдали первый тест, в окно аудитории влетела, разбрасывая в потолок кунай с плакатом «Женщина» и в желтом плаще, вскинув руку, и закричала, представляясь в стиле Джирай: «Я ваш второй экзаменатор Митара Шианка. Бля, если что, то я ее не узнаю», — проворчал Боба, который иногда продавал любовнице Редика всякие яды личного изготовления, отчего Анка покраснела как помидор, но все же потребовала всех явиться на 44 и краткий полигон на следующий день, пожаловавшись на количество лишних команд и пообещав завалить как минимум половину из них на своем экзамене. Собственно, на этом все закончилось, и генинов отпустили. В то же время в стране дождя в определенном подземелье Пейн уже несколько дней не получал от своего мясного клона отчеты через духовную энергию, излучаемую мясными клонами по особому методу, чтобы делиться информацией. Он, конечно, подозревал, что клон Кагуи снова что-то подкрутил в барьерах своего личного изготовления, и теперь там у нее независимое пространство, но духовная энергия – это штука, для которой границы между мирами только временная помеха. Потому было странно, что контакт так резко оборвался. Случай смерти карапуза он не рассматривал, ибо в этом случае духовной составляющей чакры было бы намного больше, чем при их методе общения, и вряд ли что-нибудь остановило бы сознание клона от воплощения нового тела для мести, или в крайнем случае для воплощения 100-метровой туши биджу хватало только духовной и природной составляющей тела любого клона Наваки. Потому даже без возможности выжить органическому телу туша десятихвостого биджу с небольшим процентом мощи Наваки могла устроить обидчикам локальный Армагеддон. И все же не было ничего. Пин рискнул, нарываясь на истерику его бывшей, и сразу заметил неладное, увидев нетронутый контейнер с еженедельными припасами для прокорма этого гнезда остроухих секс-кукол. Выворотив двери одним рывком, он поморщился от вони. Пусть тела ксеносов и гнили намного медленнее, то, что осталось от девушек, и вовсе сложно было назвать телами. Просто ошметки и обглоданные кости со следами человеческих зубов, очень острых и прочных. Все же оставить след на кости мясного клона и его потомков было очень сложно даже тварям вроде биджу. Ответ на вопрос, кто виновен в этой бойне, был прямо перед глазами Пейна. Треснутая пополам статуя, в которую Акацуки собирались запечатать 9 хвостатых. Также там лежал иссушенный скелет в кожаном мешке, труп мясного клона Кагуи, а заодно и того самого сына клона от ее внука. Естественно, с полностью выжранной как телесной, так и духовной энергией. Подойдя к трупу десятилетней мумии, Пейн протянул руку и излил в иссохший труп энергию. Отдаленно похожим методом Наваки воскресил душу Кушины как биджу. Вот только в этот раз телу предстояло выйти их энергетического анабиоза. Это еще один из методов вечной жизни, разработанный Наваки. В случае сильного голода или дефицита энергии тело впадало в состояние ложной смерти до лучших условий. И вот, создав лучшие условия, искусственно Пейн вернул объем и жизнь в тело мясного клона, а после впитал его в собственную руку. Его голову наводнили воспоминания, от которых его лицо исказилось в гневе, а затем все тело поплыло, меняя внешность на взрослую версию сына клона Кагуи. Вот сука. Кагуя притворялась, что не заметила особенностей физиологии своего сыночка, но благоразумно не рисковала чудить в присутствии ее внука, который заставлял опасаться даже такую прожженную суку, как она, несмотря на все ее фуины и знания ксеносов, которыми она, кстати, решила не делиться с пушечным мясом, что в перспективе должно сменить белых зицу. Так вот, родив и дав достаточно окрепнуть маленькому десятихвостому биджу в лице клона Наваки, она как бы невзначай решила повозиться со статуей, держа сына на руках. тем временем активно обмениваясь духовной энергией с оригиналом. Неясно, на что рассчитывал клон, ибо Пейн был уверен, что ее план по выращиванию армии остроухих клонов был ее истинным намерением, но видно, оригиналу не понравилось тот трэш, что полился в ее ясную голову из блондинистой головы конченой извращенки, которую тщательно вытрахал и выдрессировал в свою личную сосалку Пейн. Он, конечно, подозревал, что такое случится, но даже не догадывался, что так быстро и в такой неподводящий момент, и дернул черт его мясного клона внука Кагуи свалить в Канаху именно сейчас, когда второй клон еще не вошел в полную силу. В итоге Кагуя раздобыла себе чакру, сочетающую в себе свойства чакры девяти хвостатых, и запечатала в себе чакру мясного клона. А своих потомков от клона она буквально сожрала, восполняя разницу в чакре между нормальным десятихвостым и недоразвитым мясным клоном Наваки. Канон пошел по пизде. Ух, сука. Попадись ты мне под горячую руку, вырву ринни шеринган и сожру перед твоими собачьими бейкуганами, гнида каннибальская. Насрала мне тут, сука, и кто теперь убирать все будет? Эх, да иди оно все в жопу. Будь что будет. Разбросаю эту новость по остальным клонам, пусть сами решают, а мне хватит забот с Акацуки и скрытым дождем. Хотел по-хорошему, а получилось все как всегда через жопу. И где эту белую крысу теперь ловить? Скачет ушастая по своим норам в другие измерения? Тогда пусть парни из институтов пространственных технологий квадратных островов и разбираются с ней. Я что, зря их наплодил, выкормил и выучил? Пусть отрабатывают свой хлеб на службе родине, а я в отпуск. Мне как Амикаге впору гарем заводить из кунаичи скрытого дождя, а я себе голову дерьмом забиваю. 101. Три высоких блондинистых генина остановились и начали осматриваться в кишащем смертоносной фауной лесу. «Что случилось, зайчонок?» — сказала одна из девушек, и вторая подтвердила ее сомнения в решении остановиться. «Моя сенсорика ничего опасного не видит». Парень ростом под 190 с безразличным лицом и взглядом, в котором клокотала ярость, прошипел сквозь зубы всего пару слов от Тана, и смысла этих слов сердца девушек промерзли насквозь. «У нас больше нет дома. Нечто из статуи убило всю нашу семью, и теперь остались только мы трое и мать. Нам нет смысла возвращаться в скрытый дождь. А как же отец?» — прошептала девушка, припомнив рыжего мужчину с ринниганом, который уже несколько лет по приказу их бабули держал с ними дистанцию. Зайчонок, который по факту был клоном Наваки того самого Пейна среди Камхьюга, хоть и имел общие интересы и воспоминания с этими телами, фактически был автономным и независимым существом со своими уникальными взглядами и сознанием. Их можно считать разными людьми, которые время от времени обновляли прошивку своего сознания, пытаясь сохранить целостность личности изначального Наваки. Но все же у них всех были разные точки зрения на ситуацию, а также, помимо общих, индивидуальные интересы. В то время как Пейн, Наваки и Редик отнеслись к эксперименту, который вышел из-под контроля, весьма холодно. Зайчонок не мог похвалиться трезвостью рассудка. Он потерял фактически полсотни своих возлюбленных, сестер и дочерей с внучками. Его сердце обливалось кровью, и то, что держало его от безумия, были именно три выжившие, самые важные из оставшихся в его жизни женщины. Он не может сходить с ума. Он должен позаботиться о их будущем. К счастью, хоть Редик и имел свои личные интересы, он все же мог гарантировать некоторые привилегии для будущих беженцев из скрытого дождя. Осталось только дождаться смерти Хирузина и под шумок провернуть пару темных делишек, заодно прибрав под крыло Канахи четырех перевербованных, подающих надежды шиноби. Конечно, Пейн тоже не будет стоять в стороне, пошумит, покипишует для достоверности, но за незначительные политические уступки Канахи трех сироток и мать-одиночку, клан которой вырезали политические соперники, отчего возвращение в дождь для них равно суициду. В любом случае, их смерть дождю не принесет ничего, кроме убытков. Нам нужно, чтобы у Канахи сложилось о нас хорошее впечатление, потому с этого момента их не трогаем и по возможности выручаем их генинов. Хочешь сказать, что мы собираемся перебежать в большую деревню? Думаешь, это будет так легко? Зайчонок ехидно улыбнулся. У вашего братика есть нужные связи. Оставьте все заботы о нашем будущем на своего мужчину. Девочки захихикали, но в их глазах все же зияла пустота и печаль потери. Хотя их биологический возраст был искусственно увеличен, у зайчонка под золотым бейкуганом была спрятана пара ринни-шеринганов, что могла погружать своих дочурок в вечное цукиоми. Таким образом, немного похимичив над настройками мира иллюзий, зайчонок позволил им прожить в суме несколько сотен лет, симулировав несколько инкарнаций в мир шиноби, где они смогли развить свои навыки фуиндзюцу, ниндзюцу, тайдзюцу, киндзюцу и медицины. В общем, девочкам осталось только подтянуть свое настоящее тело до уровня, где их все навыки, обретенные в мире иллюзий, будут ему по плечу. А это с их совершенной физиологией было весьма легко, ведь их чакра-система и плоть – венец генетических экспериментов нескольких поколений ученых квадратных островов. Даже Ацуцуки вроде Кагуи не смогут устоять перед искушением им овладеть. В общем, девочки имели божественное тело и мудрость сотен лет жизни. Такие кадры только идиот не захочет перевербовать. Обсудив планы на будущее, Тригинина с грацией хищного зверя начали скрытно преследовать свою добычу, выискивая шанс выслужиться перед Конохой. Но этот экзамен серьезно разочаровал сестренок зайчонка. Не все генины, которые проходили экзамен на Чунина, были хотя бы близко к этому самому уровню Чунина, на который претендовали. Некоторые были настолько откровенным шлаком, что не могли отбиться от местной агрессивной фауны, и их сжирали элементарные комары размером с кулак или пиявки размером с трехлитровый бутыль. Но некоторым товарищам не везло настолько, что на них разевала пасть мутировавшая под воздействием чакры хаширамы, вырастившего этот лес мегафауна, от которой чунины не всегда смогут отбиться. Одними из таких неудачников стала команда скрытой травы. После того, как Дайми травы предал клан Узумаки и прежних шиноби скрытой травы, все они скрылись от глаз этого мира, оставив неблагодарному Дайми откровенный шлак без навыков и намеков на потенциал хорошего шиноби. Наваки выгреб почти все таланты, желали они того или нет. Те, кто не сотрудничал с ним по-хорошему, были отправлены в свитки пленников и стали инкубаторами для вынашивания и воспитания нужных Наваки и квадратным островам специалистов. И вот, оставшись у разбитого корыта, разрываемая соседними странами, скрытая трава был вынуждена набирать в свои шиноби откровенное мясо с малейшими намеками на способности чакра-юзера. Неудивительно, что медведица размером с двухэтажный автобус размотала кишки двух генинов среднего возраста и едва не закусила красноволосой зашуганной девушкой. Только чудо в виде двухметрового белоглазого брюнета спасло ее от участи десерта. Отфутболив медведицу видом с доброго носорога ладонью вакуумной стены, которая порвала и разметала потроха медведицы по деревьям, но мощь техники была не по калибру для такой мелкой дичи, Редик цокнул языком, пожалев о том, что использовал мощнейший навык клана Хьюга, чтобы покрасоваться. Для других, чтобы такой финт провернуть, нужно сотрудничество пары Хьюга. Даже Ниджи и Хьяши могли кастовать этот скилл только в паре, а без этого могли выжить через свои убогие тенкицу только дешевые вакуумные ладони, едва тянущие на высший ранг, стоя вровень с Чидори и Расинганом. Что скажешь, мельчают Хьюги, один Редик держит уровень, да и Хинаточка под его присмотром вскоре сможет осилить его уровень мягкого кулака. Но вернувшись к спасенной бомжеватого вида принцессе, Редик выдавил самую дружелюбную улыбку, которую мог выдать на фоне медвежьих кишок, развешанных по деревьям. «Все в порядке, теперь я позабочусь о тебе», — сказал он, протянув руку, поправляющие очки девушки. Она, не глядя, протянула руку и мгновенно отпрянула, как только открыла свои глаза. Редик тем временем вылупил свои бьякуганы, нервно дергая веком. И неудивительно, ведь ручка девушки была покрыта костяными шипами, сильно напоминающими геном Кагуя, а за очками скрывались красные глаза, которые теперь обзавелись зрачками, а их по кругу украшал по два томои шарингана. Редик устало вздохнул и все же схватил на руки побитую жизнью потеряшку клана Узумаки. Судя по возрасту девушки, какая-то медовая кунайчи умудрилась украсть гены молодого потомка Узумаки Амаи и одного из потомков Микото или Фугакус Шикацумики. Теперь очевидно, что это уж точно не Карин, но характер и извращенное хрюканье, нюхающее его чакру девушки, дали Редику понять, что она недалеко от канона упала. Эта фальшивка стоит своего оригинала, посему пусть теперь будет Узумаки Карин. Так и записали ее в документах, что по-быстрому состряпал доверенное лицо Хирузина, выдав протектор Конохи вместо конфискованного протектора скрытой травы. Они найдут тело поприличнее, переоденут в старую одежду Карин, прожарит его катоном и отправит в траву без всяких комментариев, вместе с недоеденными медведицей пожилыми генинами. Конечно, взамен на эту услугу Редик теперь обязан позаботиться о Конохамару после скоропостижной кончины Хирузина. Но на что только не пойдешь ради извращенно хихикающей девушки с ног до головы, покрытой шрамами от укусов. Собственно, такую заметную черту Редик вскоре начал выводить своими медицинскими дзюцу. При этом он уложил на массажный стол голую тяжело дышащую Узумаки. Но в один момент она перестала извиваться под его пальцами и спросила: «Что теперь со мной будет? Вы отобрали мою одежду, мое имя, теперь эти шрамы собираетесь стереть. Кто такая Карин Узумаки?» «Она моя приемная дочь, старшая сестра Кицу Хьюга, по тому временно ты будешь зваться Карин Хьюга. Но твои волосы и чакра, точно как и у твоей младшей сестры, это ярко выраженные черты потомков правителей скрытого водоворота, которые сгинули на некоторое время после того, как их предал Дайми скрытой травы. Ты потерянная дочь этого клана, о которой я позабочусь до их возвращения. Теперь Узумаки Карин, это ты. Карин с неожиданной силой вырвалась и перевернулась на спину, представив взору Ридика свое истерзанное тело. Она с вызовом посмотрела на Ридика и сказала: «Я отказываюсь. Я не хочу быть твоей дочерью. Если тебе не отвратительно это искалеченное тело, пожалуйста, используй его, чтобы оно понесло от тебя детей. Гены Узумаки — та вещь, что торчала с моих рук. Они ведь ценные. Шиноби ведь всегда стремятся получить сильных потомков. Я готова их тебе дать сколько угодно. Только сделай меня своей женщиной. Я хочу быть только с тобой. Больше ни с кем». Ридик, вздохнув, продолжил избавлять от шрамов кожу на ее шее, плечах, груди и животе, постепенно опускаясь к чисто выбритой киске Карин. Похоже, она приняла это решение уже до того, как вышла из душа. То, что Ридик не ответил на ее просьбу, заставило ее сомневаться в том, что такой сильный шиноби вроде него польстится на такой порченный товар, даже если у нее такие весьма ценные и сильные гены. Все же она с самого детства ходила по рукам, и ее часто использовали не только как аптечку, но и как средство, чтобы сбросить напряжение, и хорошо, если ее просто пустят по кругу. Но бывало и так, что ее просто избивали до полусмерти, чтобы выплеснуть свою злость. Теперь, когда ей выпал шанс стать игрушкой такого сильного шиноби, она не хочет стать его приемной дочерью. Ведь это подразумевает то, что ее могут сделать женщиной того, кого посчитает более выгодным Коноха, и на ее мнение в этом случае мало кто обратит внимание. А этот Ридик Хьюга. Она никогда в жизни не чувствовала подобной чакры, а самые главные эмоции, которые она могла считать с его чакры, передавали ей несравнимое ни с чем тепло, с нотками похоти и волнения. Он точно должен согласиться воспользоваться ее телом, а потом она уж точно не отпустит его всеми силами, подстрекая к себе интерес. И вот уже не осталось ни одного шрама на ее теле. Она, вспотевшая и раскрасневшаяся, смотрела на него полуприкрытыми красными глазками без зрачков, прикусив нижнюю губу. Но Ридик бросил на нее халат и сказал: «Иди в душ, скоро будет завтрак. Как помоешься, иди в столовую. Ты со своими сенсорными навыками не должна потеряться». Сердце Карин застыло. О ее сенсорных навыках не знала ни одна душа. Она с самого детства только и выживала, избегая с их помощью опасности. Других средств к спасению у нее не было. И хотя Узумаки по умолчанию выносливы и сильны, не уступая даже хорошо обученному генину, но ее никто не научил контролю чакры или даже элементарным знаниям шиноби. Она фактически самоучка и развила сенсорику до безумного уровня в несколько километров только на голой силе воли. А без нее она даже чакраюзером с натяжкой может считаться. Кровь, пропитанная мощной чакрой, что может исцелять укусивших ее, это уж точно не какой-то навык шиноби, а скорее проклятие. Именно потому она скрывала свои способности сенсора. Узнав о том, что их аптечка обрела хоть крупицу силы, ей не дали бы и шанса на то, чтобы стать сильнее или покинуть клетку, в которой она жила. И теперь ее секрет раскрыт. В полной прострации с пустым взглядом она помылась, переоделась и вышла в столовую, непонимающим взглядом уставившись на большую семью из нескольких женщин и кучи детей. Четыре наложницы из клана Куджа с детишками Ридика, которых они родили, и беременная Хаку в шоке уставились на нее. Рыжая Эльза посмотрела на Ридика и сказала: «Когда ты сказал, что нашел сестру Кицу, я думала, ты притащишь какую-то девчонку, а тут реально копия Кицу, только взрослее и в очках. Нюх, даже кровь Учиха очень выражена, как у нее. Сколько там ее? Надеюсь, не все три, как у Кицу». Ридик показал два пальца, заставив Эльзу вздохнуть, но прожевав мясо, он добавил: «У нее шикацумики, так что вскоре я начну учить ее режиму элементаля вместе с тройняшками и вашими братьями». Шикацумики, да откуда вы все берете эти читы? Да и парней учить еще не рано, эта девушка вообще осилит природную чакру, если не ошибаюсь, она даже на генина не тянет по навыкам». Ридик покачал головой и сказал: «Ее сенсорика покрывает 7 километров, думаю, вам не нужно объяснять, насколько это сумасшедший уровень контроля и чувствительности чакры, а с ее врожденным объемом Узумаки осталось только откормить и нарастить мышцы, и до режима отшельника как рукой подать. Главное то, что ее чакра уже созрела, и ей не придется ждать, пока баланс телесной и духовной энергии стабилизируется. так что она даже более подходящая для практики синдзюцу, чем ваши братья. Вы и сами были такими и должны понимать, почему вам было проще освоить природную энергию, чем вашим младшеньким. Именно из-за возраста они до сих пор оттачивают свои стихийные геномы вместо практики режима мудреца. А ты не стой, присаживайся, Карин. Та кастрюля мяса и тазик риса твой. Пока не съешь, даже не мечтая о потрахульках. Завтра начнем тренировать твое тело и чакру. Через годик, чтобы не терять время зря, будем изучать синдзюцу в обход ниндзюцу. Тебе оно менее важно из-за и так безупречного контроля и чувства чакры. А с бессмертным телом Шикацумики тебе никакие ниндзюцу не будут нужны. Одним тайдзюцу задушишь любого. Ошеломленная Карин сама не заметила, как ее лицо стало влажным от слез. Хаку, как хлебнувшая в своей жизни дерьма, хорошо понимала чувства подруги по несчастью. Она обняла и начала успокаивать новенькую, изливая на нее весь накопившийся за время беременности материнский инстинкт. Чуть ли не с ложечки скормив прожорливой Узумаки ведро риса и мяса, а затем умыла и спать уложила. Но, как и ожидал Редик, Карин вовсе не собиралась спать. Как только она поняла, что все в доме уснули, врубив всю скрытность, отточенную годами выживания в аду, она чисто по сенсорике пробралась в комнату Редика и, заползя к нему под одеяло, использовала все те навыки, которые в нее с самого детства вбивали все возможные извращенцы, которых ей назначали в напарники или пациенты. Большая половина начальства скрытой травы еще в детстве заставили ее думать, что услуги лечения неразлучны с прочим особым сервисом, которым вскоре она обслужила и Редика. Она на полном серьезе считала, что так поблагодарить своего спасителя вполне нормально, ведь это здравый смысл, который ей вбивали с рождения, не без помощи ее шлюхи-матери, которая, совсем не обращая внимания на свою дочь, принимая клиентов прямо у себя на дому. Но другой жизни, как и матери, что объяснит, как правильно жить, у нее не было. А Редик не настолько хороший человек, чтобы исправить это недоразумение. Проснувшись от ночного миньета, он понял, что он сделал все правильно и крепко кончил в жадный ротик похотливой Узумаки. 102. Команда номер 7, в составе которой были Наруто, Саске и Бибамару, уже несколько минут слушали свинячий визг заживо расчленяемых генинов скрытых деревень мелких стран. Помимо Конохи и песка, были только скрытые деревни страны дождя, водопада, травы и звука. Все они граничат со страной огня и вынуждены поддерживать союзнические отношения из-за политики их дайме, что, конечно, не мешает им мериться генинами, устраивая королевские битвы среди личинок шиноби. Это якобы экономически выгодно — устраивать такую бойню хотя бы раз в полгода, чтобы поддерживать интерес аристократов и купцов, посещающих финальные соревнования. Заодно и рекламную кампанию проводит, держа клиентов в курсе того, чьи батраки круче. В большинстве своем эта клиентура больше всего шлет миссис Ивранга как раз для генинов и чунинов, так что даже не ставшие чунинами личинки шиноби будут ими тщательно рассмотрены как возможные наемники бюджетного класса. Но все же разница между шиноби великой скрытой деревни и маленькой была очевидна по какофонии предсмертных криков, не затихающих с тех пор, как Наруто с командой, подписав соглашение о том, что у них в случае смерти нет претензий к Конохе, отравились через одни из десятков ворот на 44 полигон, лес смерти. Хотя для некоторых товарищей это был райский сад, и один из таких уникумов прямо перед Наруто набивал очередной мешок местной флоры и местами даже фауны, хорошо запечатанной в банках с под огурцов, наполненных консервирующей жидкостью. Этой мутной жижи из смеси экстрактов и вытяжек трав можно шеринганы хранить хоть 20 лет, а как вымешь, они будут свежими, как огурчики с грядки. Такие растворы ниндзя-медики учатся варить даже прежде, чем начать работать с живыми пациентами. Собственно, это и есть основной источник доходов сирот, решивших стать на путь ниндзя-медика. Почти у каждого работяги в подвальчике есть своя мини-кухня по варке митамфи, то есть по перегонке всяких необходимых для полноценной работы госпиталя веществ. Сами начинающие ниндзя-медики делят свою прибыль с десятками других сирот, которые занимаются сбором сырья для этих отваров. Впрочем, так оно у всех, будь то начинающий специалист по фуиндзюцу, занимающийся рисованием взрывных печатей, или любой другой шиноби Конохи. Все они так или иначе вынуждены перебиваться подработками, восстанавливая силы между миссиями. Все же пользователи чакры не одними убийствами живут, иначе Конохи разорилась бы, как только закончится война и дайми посчитает, что финансирование такой толпы в мирное время менее приоритетно в сравнении с другими важными расходами страны. Собственно, в стране песка это перманентное состояние экономики деревни. Дайми их вообще довел до состояния, где у них шиноби едва 10% от количества любой другой деревни, Зато среднее качество при таком естественном отсеве, самое высокое по всем деревням. Если не считать таких монстров, как подопечные Редика или ученики Наваки. Эти монстры всегда были вне категории. Вау, бибалгомонись, ты этот фуин порвешь. Цыц, Наруто, я уверен, что еще один мешок туда влезет. Куда влезет? Он только на 10 мешков рассчитан. А обратная сторона зачем? Быстро нарисуй с другой стороны еще 10 печатей хранения. Не каждый день выпадает такая халява, Саске. Че стоишь? Кто не работает, тот не ест. Помогай, а то не получишь долю. Саске, дернув веком, отвернулся, говоря: «Цык, я не изучал фуин, дзюцу и травы. Это бесполезная трата времени». Наруто и Биба переглянулись и заржали аж до слез, тыкая пальцами в скрипящего зубами и сверкающего шарингонами Учиху. Биба вытер слезы и, переведя дыхание, сказал: «Их, более глупую чушь я еще не слышал. Не шути так больше. Да и в чем твоя проблема, Саске? Это пустая трата фотографической памяти шарингана. Я как только его пробудил, все справочники перелистал, и спустя пару недель дикой мигрени теперь у меня в голове база данных, которая Сакуру заставит желчью от зависти давиться. Не тупи. Шаринган все, до чего руки дотянутся. Вот прямо сейчас врубай свои красные глазки и копируй наши навыки сбора и обработки растений. Также четко запоминай внешний вид и характеристики этих растений. Такие навыки, как у нас с Наруто, на дороге не валяются, и кто знает, где это пригодится. Может, отраву сварить, может, противоядие от поноса замесить. Так что раз-два, раз-два. Работай ручками, шарингань глазками и не тупи. В общем, первая половина первого дня превратилась в натаскивание соски в сборе трав, установке ловушек, а затем в импровизированные кулинарные курсы по готовке змеиных ребрышек в глиняном горшке с грибами и душистыми травами. Конечно, никто не отменял возможность нападения на них вражеских шиноби, но собирали траву и ставили ловушки они, идя по спирали внутрь. Пока собрались готовить пожрать, то между их командой и вражескими шиноби было уже 10 слоев спирали со сплошными ловушками, которые, если и повторялись, то с некоторыми различиями поражающих элементов и веществ или комбинацией нескольких малоприятных эффектов. Ох, отлично похавали, хотя рамен был бы намного лучше. Видишь, Саске, а ты говорил, что мы втроем не осилим эту 10-метровую тушу, хихи. Втроем? Да вы, считай, только двое ее и сожрали. У вас в желудке что? Запечатывающий фуин. Биба и Наруто, переглянувшись, вскинули брови. Саске, да у тебя, смотрю, просто талант к этому делу. Как мы до этого еще не додумались? Похвалил Биба. Наруто покачал головой, говоря: не-не-не, это если и делать такой фуин, то не в желудке. Какой толк от еды, если ты ее не наслаждаешься хотя бы 3-4 раза в сутки? Да и проблема свежести и сохранения еды горячей. Биба покачал головой. Наруто, кто тебе мешает есть 4 раза в день, но на 10 порций больше? Ты будешь наслаждаться едой еще больше, прежде чем заполнится твой фуин в желудке. Да и никто не мешает нам создать фуин дзюцу, дублирующие органы пищеварения. Саске не вытерпел и вскинул перед собой руку. Хватит, я не допущу, чтобы в моей команде появились два клона Чоуджи, да и задрали вы со своим бредом. Когда свитки собираетесь собирать? Вы не забыли, что нам нужно экзамен сдавать? Наруто помахал рукой и сказал: ну-ну, Саске, успокойся, Даттибайо, у нас еще 5 дней впереди. Или ты собрался сидеть куковать в той башне 4 дня, пока все тут развлекаются? Хм, если смотреть с этой точки зрения, то да. Нам стоит воспользоваться возможностью и набраться боевого опыта с равными противниками. Наруто и Биба переглянулись и сквозаржали, заставив Саске, сцепив зубы, прошипеть: ну что в этот раз показалось вам смешным? Наруто собрался с силами и сказал: хихи, равные Даттибайо, ты серьезно? После того, как мы разделали Забузу, ты ищешь равных среди этих недочунинов? Эх, не знал, что ты умеешь так хорошо шутить. Биба вдруг натянул серьезную мину и сказал: так, парни, давайте теперь серьезно. С нашими шиноби Конохи я предлагаю не портить отношения. Экзамен экзаменом, но за нами Анбу смотрит и в свои блокнотики заметочки делают. И думаю, нам никому не надо ненужных строчек в характеристике. Потому будем убивать и насиловать кунаичи только других деревень. Лично мне понравились те блондиночки из дождя. Но после того, как Кицу их пометила, их мы тоже должны исключить из меню. Эй, что вы на меня так смотрите? Наруто, нахмурившись, посмотрел на Саске. Не знаю, как вы двое, но я не собирался никого насиловать. Тем более ты сам говорил, что все это увидит Анбу и запишут в дело. Цык, идиоты. Биба вскочил и выучил глаза на Саске. Вот ты-то лучше помалкивай, братишка. Ты вообще, о чем думаешь? Ты единственный наследник клана Учиха на всю Конаху, А у тебя ни одной наложницы нет. Наруто, решивший подхавать недогрызенные ребрышки змеи, чуть не подавился. Тебя, кстати, тоже касается последний Узумаки Конохи. А что я? Ладно, Саске может сослаться на то, что в нашем клане Кокс тоже живет геном Дадзюцу Шарингана, на него давление слабее. Но ты-то уже должен задуматься о возрождении своего клана. Ты сам читал в учебниках о скрытом водовороте. А-а-а, ты прав, все. Сразу после экзамена иду к Сакуре на серьезный разговор. Саске, а ты к кому пойдешь? Ай, за что? Биба отвесил леща Наруто. Наруто идиот, Сакура в команде Бибы Кицу. Да что там говорить, она в команде Ридика. Думаешь, после него у тебя с ней есть шансы? Судя по статистике, то есть по Инаха и Инари Шинка, у тебя они 50-50. Насчет Кицу я даже комментировать не стану. Она сама его женой себя называет. Но раз уж мы заговорили о Сакуре, то у кое-кого 100% шансы дать ей на клык. Наруто в отчаянии посмотрел на Саске. Нет, она не такая, только не с ним. Саске нахмурился, глядя на Наруто и Бибу, с отвращением. А Биба тем временем не унимался. Наруто, я, конечно, болею в этом соревновании за Бобу. Она ведь в его команде, и у него на нее больше прав. Но будем откровенными, у него нет шансов, а отдавать ее Ридику — это все ровно, что кормить свиней из кухни Дайме. Он не оценит. У него девушек много и даже получше. Потому мы, как истинные товарищи по команде, должны уступить ему Сакуру. Уступи ему свою сестру, сука. Ау-ау-ау, щит. Это было нечто. Я бы обиделся, если бы это не звучало так круто. Черт, Наруто, где ты научился так троллить? Не ожидал. Дай только Йоруичи перескажу твои слова. У Наруто все краски с лица пропали, и он в отчаянии покачал головой. А потом вздохнул, увидев, как ржет этот нигер. Сука, у меня чуть сердце не стало. Нельзя так шутить со своими боевыми товарищами. Еще меня троллем назвал. Прости, немного перегнул. Но забудем про Сакуру. Вы оба видели, как я Хаку домой привел. Не позорьте меня и при первой возможности зафуиньте кунаичи вражеской деревни и тащите домой детей рожать, кланы возрождать. Саске, я понимаю, месть вся хуйня, но если ты сдохнешь, я так гипотетически, не стоит исключать и такой варианте, то оставь наследника, чтобы он возродил клан Учиха, а сам займись местью. Что тебе мешает в перерыве между тренировками пару кунаичи оприходовать? Саске покачал головой, проигнорировав Бибу, но, повернувшись спиной к нему, сказал: Учиха однолюбы. Ха-ха-ха-ха. Это ты ублюдку своего отца говоришь, братишка? Может, пойдешь этот анекдот Бибе и Йоруичи расскажешь? Пусть тоже посмеются. Однолюбы, тебе пора вырасти, Саске. Мы шиноби, и ради миссии мы иногда переступаем через свои принципы и эго. И ты сам на себя взвалил миссию возрождения клана. Хоть сам себе не ври. Я-то в курсе, какие мы красноглазики-однолюбы. Ревнивые? Да. Но чтобы младшенький в штанах встал, титанических усилий прилагать не надо. Просто всунь и высунь, никакой любви для возрождения клана не требуется. Да и жениться тебе никто не приказывает. Просто увеличь количество подчиненных своих детей от той, кого ты полюбишь. Или ты хочешь, чтобы твоими детьми в случае смерти вертели, как тобой сейчас? Наруто встал между Саске и Бибой. Я все понимаю, ты как старший пытаешься вбить здравый смысл и все такое. Но про политику и прочую чепуху лучше болтать за закрытыми дверями. Я, конечно, установил барьер от запахов и звука. Но никто не мешает Анбу прочитать ваши рассуждения по губам, и Шаринган для этого не обязателен. Ок, закрываю тему возрождения кланов, но пустить по кругу девчонку из проигравшей команды — это святое. Наруто, раз Саске такой однолюб, хоть ты поучаствуешь? Ай, блять, иди нахуй, даттибайо. Наруто буквально на минутку отошел отлить в кусты, как Саске и Биба прирезали какого-то ублюдана из дождя с респиратором и повязкой ниндзя-черепашек на глазах. «Чё это за клоунский наряд у этого чудика?» — спросил Биба, рассматривая комбинезон трупа. Саске проигнорировал его, сверкая шаринганом в поисках товарищей этого потеряшки. Везучая гнида раз прошел все ряды ловушек целым куском. Наруто напряг память, выловив пару строчек с урока географии, что он краем уха слышал в академии. «Это шиноби дождя. Собственно, страна дождя потому так и зовется, что там дождь почти круглый год. Там ландшафт какой-то уникальный». Так вот, респиратор и защитный костюм на нем предназначен для того, чтобы в случае чего нырнуть в болота, которые там сплошь и рядом. Так те болота, помимо хищной живности, еще и ядовиты, а иногда и газом пованивают. Вот и входит в их стандартную униформу снаряжение наподобие зонтиков, резиновых комбинезонов и респираторов. Мда, парнишка не по сезону приоделся, отправляясь в Коноху. Вон все 33 градуса на дворе, как он не сварился в этой резине, потому от него несет за милю. так и учуял подставу, ибо ты буквально ромашками и коноплей воняешь, после половины суток ковыряния с гербариями. А этот Боров вываливает под хинги к нам и такой: «Здрасте, блять». Синбон въебало сходу словил: «А ты, Соски, что-то про равных противников говорил? Цык, кровью и этим потным бомжом воняет. Инузука, наверное, уже летит сюда как угорелый». Наруто кивнул: «Угу, и правда провоняли все. Нужно еще найти место для ночевки». Но не успели они пройти и полкилометра, как прямо в Наруто не въебала техника стихии ветра, оставившая после себя траншею в километр длиной. Биба и Саски, сидя в кустах, таращились на друг друга шеринганами, и в глазах бледнолицего читался упрек. Кто тут ему обещал кунаичи по кругу пускать? Тут кое-кто сам не прочь их выебать, и явно этот кто-то на уровне, если не пострашнее, Забузы будет. Да пизделся, ладно, потом выскажешься, сейчас спасать жопу надо. А Наруто, не беспокойся, это ты не такое, на тренировках лицом ловил, на нем все как на собаке заживает. Погоди, ты что-то говорил о кунаичи? Ну так принимай заказ. Ля, какая цаца. 103. Тем временем в другом конце траншеи огромная змея уже заглатывала бессознательное тело Наруто. Когда тот пришел в себя, его уже проталкивал и потихоньку переваривал ее пищевод. Какого хуя? Теневые клоны нахуй. Змеюка даже не успела как следует распробовать свою добычу, когда ее раздуло отпочковавшимися от бездонной чакры Наруто клонами, а затем ее и вовсе порвало как гондон на большим черном. Кстати, о Бибе. Пока Наруто рвал глотку одной гадюки, вторая гадюка в обличии кунаичи выкурила из кустов Саске и Бибу и начала их, томно растягивая слова, искушать свитком неба, который был им как раз нужен. Ну так что, детишки, хотите этот свиток, тогда вам придется его достать из меня. А потом пару раз обернула свой безразмерный язык вокруг свитка толщиной с запястья и заглотила его целиком. В это время, если Саске и испытывал только ужас и отвращение, то Биба испытал дискомфорт иного рода, о чем не стесняясь сообщил виновница, перебив ее садистскую речь о расчлененке и т.д. «Сестренка, прежде чем мы начнем рубить друг друга на куски, не могла бы ты проделать то же самое, что и со свитком, с вот этим парнем?» И Биба указал двумя пальцами вниз на палатку в штанах. В ней колом стоял его огромный пульсирующий стояк. Вся атмосфера ужаса и резни мгновенно разбилась об этот весомый аргумент, и даже Саски, которого раньше парализовало отчаяние из-за безумного яки кунаичи травы, моментально сбросил дебафы и заверещал: «Идиот, нас тут зарезать хотят, а тебе лишь бы всунуть свой хер в любое отверстие первой попавшейся самки. К тому же ты вообще видел ее? Да она поехавшая. Как у тебя может встать в таких обстоятельствах, животное?» Визг Саски прервал заливистый смех. «Ку-ку-ку-ку, ты хочешь, чтобы я проглотила это?» Зрачки кунаичи мгновенно превратились в змеиные щелки. «Убью». Очередная волна яки похлеще прежней затопила поляну. Побледневший пуще прежнего Саски вздрогнул и с матами: «Ну нахер!» Собрался свалить лесом, но Биба поймал его. «Стоять! Куда намылился?» «Не, ну ты видел?» «Видел. Тебя совсем не напрягает ее жажда крови?» «Пф, это ты еще не видел мою сестру во время месячных. Эта красавица в сравнении с ней милый котенок. Посмотри на ее глазки, они совсем как у кицу. Так и хочется приласкать и засадить». Биба даже начал непроизвольно подмахивать тазом, еще больше привлекая ожесточенный взгляд взбешенной кунаичи к его оттопыренным штанам. Не желая больше смотреть на этот цирк, она забросала Бибу и Саски кунаими и сюрикенами. Парни только и успевали менять свои тушки на поленья с особыми печатями, которыми они наводнили периметр вокруг своего лагеря. Но чувствуя, что пеньки с печатями кончаются, парни начали при возможности отбиваться кунаями. Все же хоть в лесу дерева много, а печати замены дешевые, но они не бесконечные, чтобы использовать их как средство передвижения. Да и к тому же им еще 5 дней в лесу куковать. Нельзя все просрать за один раз. Шум битвы в условиях жесткой экономии чакры и щедрого подсевания леса железом привлек внимание одного товарища, которому задумываться о экономии чакры приходилось весьма редко. Определив своих чужих, Наруто здраво оценил силу противника и, припомнив чакру, которая его огрела и протащила через половину леса, сложил печати и, выгодав момент, мстительно произнес одними губами: «Стихия ветра, великий порыв». Его чакроканалы нагрелись как раскаленная проволока, пропуская просто безумное количество чакры, но его наследие Узумаки включало в себя каналы чакры, которые и не снились простым смертным, отчего они могли легко переносить такие нагрузки хоть круглые сутки. Чего не скажешь о окружающей среде и кунаичи, которая как раз и стала целью мести юного джинчурики. В один момент она с хищным азартом преследует двух раздражающих красноглазиков, играя с ними как кошка с мышами, а в другой ее тело оказывается в середине 10-метрового потока спрессованной стихийной чакры ветра, и ее телом вспахивает лес и почву на глубину 10 метров. Прыгнув на края траншеи, достигшей скальной породы и водоносного слоя, который начал превращать дно оврага в бурлящие грязевые фонтаны, Биба, придя в себя, крикнул с упреком: «Нет, Наруто, зачем? Она же так отлично работала языком, а ее глотка? Парень, ты серьезно меня обломал». Не успел Биба высказать Наруто все претензии, как на них из леса набросилась еще одна гадюка, от которой у Наруто волосы встали дыбом от ярости. Выловив целую жменью сюрикенов, он швырнул их с такой силой, что часть туловища буквально превратилась в кровавый туман из змеиного фарша, а сюрикены, не пережив столкновения, разлетелись стальными осколками, прошивая насквозь деревья, попавшие на линию огня. Укрепление тела при его контроле и объеме чакры же само по себе превращало каждый брошенный им сюрикен и кунай в эквивалент техники вранга. Горсть таких ничуть не уступала в мощи тому самому Расингану или Чидари, только эта атака была слабее за счет того, что била по площади. Ку-ку-ку-ку-ку. Это было весьма занятно. Раздался знакомый смешок из кишок прибитого змея. Биба сразу засиял от радости, как и его брючный змей, предвкушающий скорое путешествие по глотке этой живучей кунайчи. Биба сразу крикнул: «Наруто, никаких ниндзюцу, сука. Она должна быть целым куском, когда мы пустим ее по кругу». У кунайчи вздулись вены на лбу, будто она активировала бейкуган. «Пиздюк, ты уже начинаешь бесить. Хи-хи-хи. Тебе стоит прекратить строить с себя недотрогу. Всем очевидно, что у тебя недотрог. Ты должна просто расслабиться и получить удовольствие от качественного гэнгбэнга в три ствола». Саски с диким оскалом и горящими шеринганами крикнул: «Да не собираюсь я трахать эту маньячку. Что ты понимаешь в женском очаровании, щегол? Вон лучше бы как Наруто помалкивал бы, не строил бы с себя недотрогу. Наруто, отымеем ее в два ствола». Тот помялся и пробурчал под нос: «Ну, если только она поменяет цвет волос на розовый». Кунайчи больше не собиралась терпеть этот цирк и, оголив рукав, прокусила палец и размазала кровь по татуировке змея, опоясывающей ее предплечье. Техника призыва. Резкий порыв ветра заставил всех отпрыгнуть от поднявшегося чакры дыма, а когда он рассеялся, все нервно сглотнули. Рассмотрев огромную змею, голова которой была размером с двухэтажный дом, Саски сказал: парни, знаете что, нахуй этого чуйнина, отдадим ей свиток, попробуем сдать через полгода». Наруто, оскалившись свирепо, посмотрел на более чем 100-метровую змеюку и крикнул: «Ни за что, я, сука, собираюсь стать Хокаге». Биба ему поддакивал: «Точно, Наруто, ее сопротивление делает мой хер только тверже, давай выебим эту сучку». Нечто внутри Бибы тщетно пыталось взять верх и заставить его, поджав хвост, бежать как сучка, но он уже давно начал думать нижней головой, так что у верхней не было и шанса. Из-за смеси похоти и отчаяния, что бурило у него в мозгах, начала вырабатываться особая чакра, которая мгновенно довела его шаринган до второго уровня. Теперь он, как и Саски, сверкал двумя томой в каждом глазу, хищно облизываясь на свою жертву, имитируя повадки Орочимару. А тот, стоя на змее и видя, как темнокожий малолетний насильник копирует ее манеры, кунайчи нервно дернула бровями. Этот сученыш, он пробудил второй томой в такой нелепой ситуации по такому нелепому поводу, это какой-то бракованный образец. Ну нахуй использовать его тело для возрождения, а то хуй знает, что у него в его тухлой черепушке намешано. Не дай бог и самому в такое животное превратиться. Саски, с другой стороны, самый адекватный в этом сброде. Любой генин в этой ситуации должен бежать или отдать свиток. Что касается неадекватов, лучше их прибить, пока они не стали опаснее. Все эти рассуждения промелькнули в голове Орочимару за считанные мгновения, а змея уже ёбнула своим большим толстым хвостом Наруто по ебалу. Тушка неинициированного джинчурики только и успела до предела укрепить своими чакроканалами слабую плоть мальчика, и он отправился крушить мощные стволы и ветви вековых дубов своим позвоночником. На обратном пути хвост хлестнул тушку Бибамару, и тот, завертевшись волчком, повторил подвиг Наруто, вбивая древесину в мелкую щепу своими конечностями в попытке ухватиться за ветви или притормозить свой полет. Остался только Саски, и когда Орочимару уже почти расслабился, в его ручного змея влетело одно коричневое и одно рыжее размытое пятно, разрубившее гада пополам. Это зрелище заставило спину Орочимару и Саски покрыться испариной. В то время, когда Саски поразила скрытая сила его напарника, Орочимару уставился на спину огромного двухметрового качка, конечности которого были толщиной стали у тела Орочимару. Он сразу вспомнил Третью мировую, а в особенности коронный прием Райкаге и Джинчурики Восьмихвостого. Наруто и Биба до безобразия точно воспроизвели их комбинированную атаку, который они обезглавливали особенно опасных противников. Двойной лариат, невольно пробормотал спрыгнувший с головы змей Орочимару, притворяющийся кунайчи. Двухметровая туша с распирающими стероидными мышцами на туловище, которой будто топик была натянута белая майка, а на ногах обтягивающие шорты, которые раньше были весьма свободными штанами, в штанине которой могла поместиться целиком тушка Саски. Он показал Наруто покрытому кипящим покровом оранжевой чакры большой палец. Идеальная комбо. Видишь, даже наша красотка оценила. Ты уже потекла, уже готова отсосать огромный хер папочки. При этом Биба не прекращал неоднозначно двигать тазом, размахивая к еще больше оттопыренной палаткой своих штанов. Саски тем временем крикнул. «Биба, какого хера с тобой произошло? А, ты про мои мышцы? В один прекрасный момент я накачал их до такой степени, что не мог вытереть себе задницу, не то что спину почесать. Как ты понимаешь, в этом виде моя гибкость просто нулевая, потому я озаботился тем, чтобы сжать свои мышцы в более стройную и удобную форму. Пришлось попотеть и покопать архивы, но скопировав у Цунади ее печать силы сотни, я все-таки смог телесной трансформацией втиснуть свои мышцы в пределы того тела, что ты обычно видишь. Правда, сила при этом падает в геометрической прогрессии, но на что только не пойдешь, чтобы снова почесать спину между лопатками и вытереть задницу. Ну что, красотка, видя это совершенное тело, ты теперь сожалеешь о том, что ломалось все это время? Еще не поздно упасть перед мной колени и начать сосать. Бибу поглотила тугая струя пламени, которую с безразличным лицом изрыгнула кунайчи. А потом еще одна и еще одна, чтобы уж наверняка. В конце на месте Бибы осталась раскаленная до бела скульптура качка, позирующая как бодибилдер на соревнованиях. Грязевой клон. Саски непроизвольно пробормотал название техники его товарища по команде, ведь уже было очевидно, что он ушел заменой, прежде чем его поглотил огненный ад. Из-за спины кунайчи раздался рев пламени. Саски практически на автомате сложил печати и выдал фирменный огненный шар Учиха согласно комбинации, которую они отработали с Наруто после стычки с Забузой. Эта совместная атака была создана ими с целью борьбы с противниками, которые были на уровне или выше Забузы, и состояла в том, чтобы Биба и Саски выдали достаточно пламени, чтобы техники стихии ветра не погасили его как свечу, а наоборот усилили. И Наруто не подвел, буквально обернув пламя, поглотившее кунайчи стихийной чакрой ветра, превращая красное пламя в огненный ураган, обжигающий яркого желтого пламени, что пронзил небо и заставил сформироваться огромный массив грозовых облаков над местом их боя. Неожиданно, когда пламя выгорело, воздух завертелся из-за разницы давления, образовавшейся в ходе сжигания огромного объема кислорода, и с неба вытянулось несколько тонких щупалец воздушных вихрей, создавая десяток ревущих торнадо. «Мать твою!» озвучил мысли своих товарищей Биба. Кто бы знал, что излишки стихийной чакры Наруто в сочетании с избыточным теплом огненных техник Биба и Саски создадут настоящую бурю. «Ей пизда?» — спросил охуевающий от разрушений, что сеяли по лесу последствия их совместной техники. Биба покачал головой. «Эта цыпочка улизнула, прежде чем ты добавил свою атаку. Всем быть настороже». Тем временем Манбу привели Анка, ответственную за проведение второго этапа экзамена Чунина на опознание трех трупов, среди которых она опознала одну из участниц, которые совсем недавно вошли в лес смерти. Она также опознала особый след, напомнивший ей своего учителя, предавшего Коноху и заставившего ее хлебнуть горя и взглядов презрения, прежде чем она добилась уровня лучших джоунинов Коноху, заработав авторитет, из-за которого теперь мало кто решался припомнить ей связь с ее предателем-учителем, Орочимару. «Сообщите Хокаге. Похоже, его ученик решил создать нам проблемы». Анбу расшуншинились, а Анка облизнула губы, сверкнув золотыми зрачками и улыбнувшись улыбкой тонких игольчатых зубов. Над ее глазами четко была видна фиолетовая линия, сильно напоминающая макияж ее учителя. «Ну что же, это шанс посмотреть, насколько сократился разрыв между нами. Хотя с моим режимом отшельника, которому меня обучил Ридик, боюсь, я уже превзошла своего бестолкового наставника. Я ему, блядь, покажу, как копаться у меня в голове, стирать память и ставить закладки на предательство». Она прикоснулась к шее, где была татуировка трех Тамоэ. С теми знаниями фуиндзюцу, что ей передал Ридик, было весьма просто погрузить гиндзюцу копию сознания Орочимару, скрывающуюся в проклятой печати. Она уже больше 5 лет стабильно отправляет своему хозяину сильно подкорректированную версию событий, происходящих вокруг Анка. В частности, Орочимару совершенно заблуждался в нынешнем уровне сил Анка, считая ее просто слишком переоцененным Коноха Такубицу Джоунином, в то время как сама она уже давно добилась силы, сравнимой с легендарными саннинами. Ну что же, Надеюсь, он уделит своей презираемой всеми в Канахе ученице несколько минут своего драгоценного времени», — сказала она, смотря на погодные аномалии вдали, вызванные чудовищным выбросом чакры от не менее чудовищного ниндзюцу. 104. Саске и Наруто стояли спиной к спине с перекочанным Бибай, всматриваясь в лес в поисках Орочимару. Хоть их сенсорика была основана чисто на восприятии чакры Шаринганом, они все еще чувствовали то самое намерение убийства Орочимару. Даже тот факт, что его задело их техникой, совсем не убавил его охотничьего азарта, ведь пусть у Бибы, унаследовавшего чакру и телосложение Райкаге, и у Наруто как джинчурики чакры было больше, чем у элитного джоунина, Орочимару на голову превосходил их всех вместе взятых в контроле чакры и эффективности преобразования стихийной чакры. Даже врожденный геном грязи и предрасположенностью Чиха к огню не спасал Бибу и Саске от неминуемого чакроистощения из-за необходимости постоянно отстреливаться от юркого и быстрого гада. Только Наруто, время от времени неосознанно подворовывающий чакру девятихвостого, мог постоять дольше Орочимару. Вот только тот, как только увидел тень усталости на лицах Бибы и Саске, немедленно сблизился, всадил Наруто под дых пятью горящими чакрой пальцами. «А-а-а, Наруто, гнида, а-а-а». Саске подхватил Наруто, у которого дымилась курточка вместе пяти четких подпалин. У Орочимару не было времени сюсюкаться с ними и аккуратно запечатывать связь чакры Наруто и девятихвостого, потому он максимально болезненно вбил фуиновый клин между ними печатью пяти элементов. Биба едва смог отбиться от Орочимару, заставив его отступить, как Саске крикнул: «Это какой-то фуин». Наруто потерял из-за него сознание. Биба только и успел краем глаза взглянуть на печать, чтобы осознать, что это совсем не его уровень мастерства фуина. Он не то что снять не сможет, а скорее до конца покалечит пациента. Миг отвлечения дорого стоил ему, ибо Орочимару ошибки не прощал. Мерцающими движениями на грани восприятия двухтомного шарингана Орочимару подобрался вплотную и отделал десятком ударов, от которых даже укрепленные медицинскими техниками кости Бибы заскрипели, но все же выстояли. Что, конечно, не спасло его внутренние органы от пары ударов отбойным молотком. Все 200-килограммовое модифицированное тело Бибы, не перенеся инерции, полетело ломать стволы деревьев ничуть не хуже, чем после удара многотонного хвоста призывной змеюки Орочимару. Тот, не теряя мгновения, сложил печать паралича, нацелив ее на соски чакры, которого не хватило даже, чтобы пискнуть, не то что сопротивляться. Не смея терять и секунды, Орочимару загрыз шею соски с особой мстительностью, впрыскивая ферменты джуга в проклятую печать, что образовала три томои на шее корчащегося парнишки. Вот только зря он шею все же вытянул. Лариат по позвоночнику от Бибы перебил ее не хуже локомотива, врезавшегося в бюджетную иномарку. «Как же ты, сука, заебала!» — крикнул Биба, скручивая в бараний рог тушку Орочимару. Его яростно плещущая, как из фонтана, чакра была все еще далека даже от самого слабенького покрова чакры, но не менее эффективно создавала серьезные помехи Орочимару, из-за чего никакой техники замены или другой техники побега его тщательно зафиксированная тушка мечтать не могла, а пересилить эту стероидную тварь голой силой. Как к глубочайшему шоку Саннина оказалось невозможно. Он аж припомнил недобрым словом, как над ним измывалась в детстве Цунади на спаррингах их молодой команды. Его по его же ошибке загнали в угол, и ему оставалось только одно. Он с яростью бульдога вгрызся в ляжку Бибы, впрыскивая лошадиную дозу ферментов джуга. Точнее, он думал, что это ляжка. «А-а-а, сука!» Биба пнул Орочимару так, что его туловище перекрутило несколько раз вокруг колена разъяренной стероидной гориллы. Вот только недолго бушевала эта тварина. Уже через миг она сдулась до своего привычного тощего вида и, скрутившись эмбрионом, скулила, как недобитая Нудзука. «Мои шары!» Орочимару с пустым взглядом просто немедленно проблевался, выплюнув новое тело и сжег пламенем старое. С такими же пустыми блеклыми глазами он пробормотал себе под нос: «Техника стирания памяти». Кицу летела через лес, снося и измельчая ветви своими превратившимися в кровавую дробилку волосами. Ранее аккуратные, причесанные, будто кровавая река, волосы топорщились бритвенно-острым чистоколом напитанных чакрой игл дикобраза. Это зрелище в свирепости уступало только ее же волосам, превращающимся в красное разогретое до 1500 стекло в режиме элементального отшельника. Вот только сейчас так необходимого для этого душевного равновесия и ясности ума у Кицу не было. Совсем недавно краем глаза Кагура она зацепила ослабевшую и оскверненную какой-то мерзостью чакру Наруто. Моментально сорвалась с места и, уже вылетая на немаленькую просеку, оставшуюся после неслабого замеса, заметила три валяющиеся тушки и Орочимару, который тупил, стоя рядом с ними. Волоски на огненной гриве Кушины будто сами по себе уже рванули на сверхзвуковой скорости в тушку Орочимару, когда она услышала за спиной гром и мимо нее пролетели тени каменных снарядов. Орочимару буквально разорвало в фарш, но оказалось это земляной клон. Кицу быстро сориентировалась на чистой сенсорике и ебанула светящимися красным трассерными волосяными иглами в новое направление. Немного погодя, ее напарники среагировали и залили то направление плотным огнем. Краем глаза она заметила сакуру, которая будто пантера, отталкиваясь руками и ногами от бурелома, побежала в направлении кучки бессознательных тел. Теперь о них можно не переживать, а полностью отдаться делу аннигиляции сумасшедшего ублюдка, что посмел прикоснуться к ее сыночку своей грязной чакрой. Режим отшельника нахлынул следом за полной концентрацией на убийстве одной подлой змеюки. Волосы и тело девушки преобразились, одежда задымилась, но сгорала в основном пыль и мусор, а вся ткань ее одежды уже пару лет как состоит из огнеупорного материала, которым можно раскаленную лаву черпать. Теперь в сторону ловко укорачивающегося гада полетели стеклянные иглы красных волос и пули раскаленной кипящей резины, которые разбрызгивались при ударе о препятствие, образуя похожие на паучью паутину сети с центром в месте попадания резиновых пуль.